Попаданец с опытом. Целитель. Глава 1. Вот ведь мать вашу налево. Что за херня? Пронеслось в Гришиной голове, в то время как вокруг него постепенно рассеивалась синяя дымка пространственного переноса, а вокруг, вместо двора его поместья, где он буквально пару секунд назад стоял, собираясь отправиться в путешествие с Куарой, располагался уже немного знакомый белый зал. «Бля-я-а!» – недовольно протянул он, понимая, что его призвали. А в следующий миг, все его внимание привлек голос крепкого молодого парня, в неком подобии черного костюма. «Здравствуйте, я Элтос, божество-проводник этого мира», – мужчина говорил степенно и спокойно, мягко улыбаясь при этом. «Ну, по крайней мере этот хмырь мне хоть что-то собирается рассказать», – недовольно подумал Гриша, вспоминая свое первое перемещение в иной мир, отчего на его лице невольно вылезла кривая ухмылка, увидев которую, Элтос, немного оторопев, спросил: «Прошу прощения, что-то не так?» «Да нет, все нормально, господин Элтос. Просто вспомнил одного старого знакомого. Мне искренне жаль вашего знакомого, как-то неоднозначно», — произнес мужчина. На что Гриша, махнув рукой, ответил: «Ой, не подумайте, все с ним в порядке. Наверное, наверное», — с характерной интонацией повторил Божок, а затем сразу же продолжил: «Но да ладно, это меня все равно не касается». Немного промолчав, возвращая себе прежнее спокойное и беспристрастное выражение лица, он продолжил: «В общем, рад приветствовать вас на Зяре, одной из прекраснейших планет системы Солнцпальса и Кальсуаса». «Что-то это мне уже не нравится», — подумал Гриша, прикидывая резко возросшие перспективы поджарить свою шкурку под двумя солнышками. Алтас тем временем продолжал: «Самим провидением вы были выбраны, чтобы стать героем нашего мира, и я как божество-проводник помогу вам в этом». На этих словах Божок расплылся в довольной улыбке, а затем торжественно продолжил: «И в первую очередь я дарую вам систему». «Интересно, девки пляшут, неужели в этом мире не у всех есть система?» — восклицательные и вопросительные знаки, озадаченно подумал Гриша, и, недолго думая, тут же спросил: «То есть в вашем мире системой владеют только герои?» «А-а-а», — обескураженно протянул Элтос, которому впервые свезло услышать столь неожиданный вопрос, ведь большинство иномерцев либо не понимали, что это за система такая, которой их одарили, либо откровенно радовались, что им выпал шанс стать ее обладателем. Но считая себя ответственным богом-проводником, он не мог оставить заданный вопрос без ответа, поэтому, собравшись с мыслями, начал: «Вы совершенно верно подметили, в нашем мире действительно все владеют системой, но вам, как герою, будет выдан уникальный класс, герой, который не только вдвое увеличит скорость вашего обучения, но также позволит получать в 5 раз больше опыта, чем обычные люди». «Ну да, знаю их в 5 раз». «Один, пара слов об опыте. При убийстве существа с него можно получить до 100% опыта, т.е., если гоблин приносит 20 единиц опыта, больше этих 20 единиц получить нельзя. Обычный житель, без специальных бафов, классов и еще чего-либо, получает только 10% за убийство, т.е., с того же гоблина это 2 единицы опыта. Полученная энергия идет на прокачку индивида, за счет чего он становится сильней, все остальное идет в систему для ее существования и порождения новых мобов, сокровищ, данжей и т.п. Герой же получает плюс 40% опыта к базовым 10%, за счет чего и получается, что герои качаются в 5 раз быстрее обычных жителей системы. С иронией подумал Гриша, но при этом, стараясь контролировать свои эмоции, чтобы они поменьше мелькали на его лице. «Теперь, даже интересно, какой баф я получу от титула герой». Тем временем Алтас, видимо возвращаясь к привычной модели просвещения молодых героев, продолжал: «Чтобы увидеть свой новый титул, вам достаточно мысленно произнести статус или что-нибудь в этом роде, и система услужливо откроет интерфейс с вашими параметрами». «Угу, услужливо», — подумал Гриша в ответ, одновременно с этим давая соответствующую команду, желая взглянуть на свои статы, дабы на всякий случай убедиться, что их ему никто не порезал. Привычное голубое окно системы, как обычно, дружелюбно распахнулось перед ним, отображая кажущиеся чудовищными показатели. Григорий Александрович Кузнецов. Уровень 129. Прогресс 3059 из 10000. Здоровье 2797 из 2797. Выносливость 1910 из 1910. Мана 4233 из 4233. сила 783, ловкость 788, интеллект 1417, мудрость 907, дух 1427, удача 220, владение магией, архимаг 43, внутренняя энергия 3 звезды 30. Да, но вроде все в порядке, надо будет не забыть применить камень повышения ранга, подумал парень, прежде чем мысленно сфокусировался на классах, которых теперь у него было 3. Классы персонажа: 1. Чужой, плюс 100% к скорости обучения, бонус к опыту 90%. 2. Избранный Куарой, плюс 100% к обучению, возможность телепатически общаться с Куарой. Куара всегда знает, где вы. Бонус к мане 200. Бонус к интеллекту 50. Бонус к духу 20. Бонус к удаче 5. 3. Герой среди героев. Системная привилегия хозяин параметров. Системная привилегия везунчик. Бонус к обучению в 100%. Бонус к удаче 100. Первые два были уже привычными, поэтому Григорий лишь вскользь мазнул по ним глазами, сфокусировавшись на третьем. И вот здесь его как раз-таки ждал неожиданный, но приятный сюрприз. Хозяин параметров, мысленно прочитал парень, разворачивая подробную информацию по полученной плюшке. Хозяин параметров позволяет управлять тем, какие ваши показатели увидит с помощью способности и считывающих артефактов. Теперь никто не узнает, кто вы на самом деле. Будто система изначально планировала меня этим одарить, выдергивая в этот мирок. Думая так, Гриша перевел свой взгляд на вторую системную привилегию «Везунчик», но здесь его уже ждал небольшой облом. Плюс 100 к удаче, конечно, прикольно, но я рассчитывал на большие, подумал он, мысленно закрывая интерфейс и переводя взгляд на своего собеседника, который все это время терпеливо ожидал его с блаженной и в то же время немного дебильной улыбкой какого-то религиозного фанатика. Как мы могли видеть, система не обидела вас и щедро наделила столь великолепным классом. Великолепным, спору нет, ответил Гриша, довольно улыбнувшись, представляя в голове выражение Алтаса, если бы тот увидел список его классов. Но что-то мне подсказывает, лучше этим не светить, уже про себя подумал парень, прикидывая, когда бы ему подредактировать свой профиль. В то же время Алтас продолжал, но смею заметить, что система дарит вам не только титул. Как новый герой Зиары, вы получаете право получить способность. В отличие от своего коллеги, с которым Григорий имел честь пообщаться, попав на Вырдан-2, Вырдан – название планеты, на которой Григорий получил свой первый попаданческий опыт. Алтас не щелкал пальцами, вызывая все изменения безмолвной силой мысли. Поэтому огромный барабан, разделенный на множество крохотных, подчас еле заметных, зон способностей, просто возник перед Гришей из воздуха, отчего парень даже немного опешил. Тем временем, барабан начал быстро вращаться, превратив все свои зоны в неразделимое и неразборчивое месиво множества различных цветов и оттенков. Интересно, что на этот раз мне выпадет. Без особого энтузиазма, подумал Гриша, немного отстраненно глядя на барабан, бодро крутившийся всего лишь в нескольких метрах от него. «Какой волнительный момент!» – неожиданно произнес Алтас, вновь удивив Григория, который попросту не ожидал от башка каких-то комментариев. А тот тем временем продолжал: «Мне всегда интересно, какое будущее откроется перед очередным героем, призванным в Зиару». Нельзя сказать, что слова Алтаса слишком уж удивили Григория, но, несмотря на это, он все же спросил: «И как много в Зиару призывают героев?» «Ой, кажется, я сболтнул лишнего», явно не особо смущаясь этому, произнес бог-проводник. «Примерно раз в месяц хоть какое-то королевство призывает героев. Кстати, в вашем потоке целых 10 человек, что даже немного удивительно». «Да», протянул Гриша в ответ, решив оставить свои мысли при себе. «Видимо, на этот раз будет весело». В этот момент колесо фортуны как раз замедлило свой бег настолько, что теперь можно было разглядеть некоторые из способностей. Но парень, не особо обращая на это внимание, снял с пояса клинок и, под удивленный взгляд Алтаса, забросил его в инвентарь. Божок, естественно, тут же спросил: «Прошу простить, но зачем вы это сделали? Вы зря переживаете, новых героев обычно не обворовывают. Даже наоборот, выдают новую, зачастую, более качественную экипировку». «Да так, береженого Бог бережет, разве что не отмахнувшись», — ответил Григорий, почти сразу же спросив: «Может, это не мое дело, Но зачем вам, богам, это нужно? Очередной неожиданный вопрос иномерца вызвал легкий ступор у Алтаса, который тут же отразился на его лице. Было видно, что башку отродясь не задавали таких вопросов, отчего он не сразу нашелся, что ответить. «Ну, понимаете, неуверенно начал он секунд через пять, мы просто помогаем верующим защитить свои королевства». Вторая часть фразы прозвучала более уверенно, чем первая, а в следующую секунду он довольно воскликнул: «Поздравляю вас, вам выпала способность легкое исцеление». «Великолепно», безразлично ответил Гриша, но в следующую секунду он уже куда радостнее подумал: «А ведь это очень кстати. Заделаюсь целителем, буду тихонько изучать этот мирок, а дальше посмотрим». В то же время, будто подтверждая его мысли, Алтас весело тарахтел: «Это очень хорошая и светлая способность, которая позволит вам исцелять страждущих, а также помогать соратникам. А если вы освоите магию исцеления в полной степени, то вы будете просто незаменимы в любом подземелье». Стоит сказать, что Божок и дальше продолжил что-то тарахтеть, в то время как Гриша, вновь открыв свой интерфейс, серьезно задумался, как ему преобразить свои статы к нужному внешнему виду. Но стоит сказать, что система была весьма приветливой, и у парня почти сразу же, в ответ на его желание, открылось второе окно, дублирующее его показатели, где он с чистой совестью начал вносить требуемые ему правки, в то время как словоохотливый Божок выдавал очередной пласт информации про некую великую велиаторскую империю, поклонником которой, видимо, он был. Благодаря хорошим показателям интеллекта, Григорию не потребовалось много времени, чтобы подправить свои статы. И уже через каких-то пару минут, в окне отображаемые параметры, он узрел требуемый ему результат. Григорий Кузнецов, уровень 1, прогресс 21 из 50, здоровье 15 из 15, выносливость 17 из 17, мана 10 из 10, сила 7, ловкость 10, интеллект 15, мудрость 20, дух 7, удача 1, владение магией, начинающий 0%, внутренняя энергия 0 звезды 0. Из классов он оставил только отретушированный класс герой, описание которого пару раз слышал от друзей, а из способностей инвентарь 1-го уровня, полиглот 1-го уровня да легкое исцеление, которое ему даже править не пришлось. Навыки, к слову, он также поправил, очистив весь список под ноль. И только после этого, с чистой совестью закрыв окно интерфейса, он вновь посмотрел на Алтаса, который, вовсе ничего не заметив, продолжал чесать языком, но уже явственно заканчивал свой рассказ о великом и неповторимом народе велитарцах. «На этом вроде все», подводя итог, произнес Божок. «Остальное вам расскажут призвавшие вас». Последняя фраза невольно вызывала у Григория улыбку. Т.К. он вспомнил, как в свое время нечто подобное сказал первый бог-проводник, с которым он познакомился, а также к чему это все привело. «Ну, надеюсь, что в этот раз меня хотя бы к дракону не закинет», — подумал парень, морально готовый к чему угодно, в то время как Алтас, довольно улыбнувшись, пофаснее некуда изрек: «Прощайте, герой, да поможет вам Зяра». «Блин, и вновь название планет созвучно с именами богов», — подумал Гриша, в то время как его тело вновь окутывала голубая дымка. «Но, наверное, так даже лучше», — продолжил он свою мысль, уже ощущая, что находится в другом месте. «Видимо, это и есть зал призыва», — констатировал Григорий, когда его зрение пришло в норму и он смог нормально осмотреться по сторонам. В этот самый момент он находился в огромном магическом кругу, а рядом с ним стояло еще 9 столь же везучих индивидуумов, большинство из которых ошарашенно смотрели по сторонам, видимо, все еще не до конца понимая, что происходит. «Здравствуйте, избранные!» — услышал Гриша зычный и пафосный голос рослого, но худощавого мужчины. «Я Урлабус Орлат, один из верховных магов Велиаторской империи», — самодовольно провозгласил он, будто это должно было произвести некое особое впечатление на призванных. «Я призвал вас в этот мир, дабы дать вам шанс стать героями нашей великой и могучей империи». «А как загнул, значит, это шанс», — с иронией подумал Григорий, вполуха слушая бредни мага. Пока тот глаголил, парень украдкой продолжал осматриваться по сторонам. Особенно его заинтересовал интерьер помещения, в котором они оказались. Напоминал он некий храм, высокие своды, рисунки на стенах и множество красивых бронзовых статуй воинов и магов. К слову, стражу Гриша также сразу приметил. Десятка-два тяжело вооруженных рыцарей и три, судя по одежде, мага. Последние стояли рядом с Урлабусом, в то время как рыцари держались немного поодаль. Сейчас мы оценим ваш статус, после чего вы все предстанете перед его величеством, императором Велиаторской империи Аманом Хельсом. Ну а далее, вас распределят по комнатам, где вы сможете отдохнуть до завтрашнего утра. На этом все, подходите по одному к моим помощникам. Сказав это, мужчина указал рукой на трех молодых магов, которых Гриша изначально воспринял как часть охраны. В свою очередь те чуть поклонились, а один из них, подстриженный под горшок молодой парень, произнес: «Здравствуйте, герои, меня зовут Вальд Мундац. Как сказал мой достопочтимый учитель Урлабус Орлат, я и мои коллеги проведем оценку ваших показателей. Для этого, будьте любезны, проследуйте за нами. Как будто у нас есть выбор», — подумал Григорий, поглядывая на стражников, лица которых плотно закрывали шлемы. «Прямо к сражению приготовились. Видимо, уже были прецеденты», — подумал парень, направившись вслед за остальными призванными, которых возглавляла троица магов. И уже покидая зал, он подумал: «Так, а куда делся тот верховный маг?» Восклицательные и вопросительные знаки. К своему удивлению, он не заметил, когда и куда подевался Урлабус, что немного насторожило его, и он, пользуясь способностью видящий, посмотрел на показатели одного из ближайших к нему рыцарей, которые сопровождали их группу. Кален Тарс, человек, 28 лет, 73 уровень, спокоен, настороже. Рыцарь, младший сын барона Витраса Тарса, имеются бафы: каменная кожа, аура силы, жизнь 1260 из 1260, выносливость 1248 из 1248, мана 727 из 727, сила 438, ловкость 424, интеллект 288, мудрость 276, дух 336, удача 20, владеет магией неофит 53%, внутренняя энергия 3 звезды 48%, любит жареную баранину в кисло-сладком соусе с красным вином, влюблен в иномерку Викторию Анатольевну Смирнову. Хрена себе я попал, была первая Гришина мысль, когда он прочитал статы рыцаря, который явно не особо уступал ему по силе. «Да с таким одним придется повозиться, а тут их два десятка», — продолжил он свои размышления, при том, что в действительности пока даже и мыслить не мыслил о побеге или сопротивлении. Все же это было слишком безрассудно, особенно теперь, когда он узнал, что в этом мире все может оказаться куда серьезней, чем в предыдущем. Хотя здесь стоит добавить, что Григорий лишь обрадовался этому, ведь для него сейчас были очень важны знания, особенно в магии порталов. И этот мир, с его рыцарями 73 уровня, которые владели внутренней энергией трех звезд, вполне мог содержать требуемую ему информацию. Ну или в крайнем случае, он мог бы сослужить прекрасным полигоном для дальнейшего роста. Все же, парень уже давно усвоил урок: чем больше его статы, тем выше вероятность его возвращения домой, ну или долгой и счастливой жизни, в очередном мирке. Глава 2. Через просторный коридор группа из призванных и сопровождающих их местных попала в достаточно просторную залу. Потолки здесь были пониже, да и пространство поменьше, но места вполне хватило бы на куда большее количество народа. В помещении стояло несколько массивных, добротных деревянных столов, покрытых толстым слоем лака. На каждом из них находилось по одному прибору в виде хрустального шара, на небольшом черном постаменте, имевшем кубическую форму. Похожие приборы Григорий уже видел на Вырдане, и они его нисколько не удивили. «Будьте любезны, вы и вы», — начал Вальд, указав плавным жестом руки на троих призванных, которые были ближе всего к нему, — «присесть вон за те столы и ждать дальнейших инструкций». Выбранные магом, видимо, не особо были довольны тем, как к ним обратились, но, тем не менее, несмотря на это, молча направились туда, куда им сказали. К слову, судя по их одежде и манере держаться, Григорий уже давно сделал вывод, что они какие-то мелкие дворяне из очередного мирка, в котором царило средневековье. Об этом говорили многие факторы, начиная с цветастой немного лепестой одежды и заканчивая мечами, висевшими у них на поясах. Тем временем Вальд продолжил раздавать распоряжения: остальные призванные, будьте любезны, присядьте вон на те кресла. В этот раз мужчина указал только на ряд кресел, расположенных в конце комнаты. Ну, хотя бы стоять не придется, довольно прокомментировал молодой парень, стоявший рядом, отчего Гриша сразу обратил на него внимание, хотя в принципе, смотреть особо было ни на что. Говоривший был худощавым и немного тщедушным на вид, хотя в глазах горел веселый огонек, а в руках было некое подобие гитары или лютни. К слову, одет парень был достаточно неплохо, но и нехорошо. Одежда на нем была, видимо, дорогой, но изрядно поношенной. «Неужели бард?» – восклицательные и вопросительные знаки, – подумал Гриша. Он таких видал еще на Вырдане, но общаться не общался, как-то недосуг было, впрочем, как и сейчас. Пока Григорий вместе с остальными призванными направлялся к креслам, началась оценка первой троицы. Как и ожидалось, проверку проводили маги. В первую очередь они попросили иномерцев положить руки на приборы для изменения показателей, после чего начали заполнять какие-то бумаги. Делали они это быстро, не забывая параллельно задавать вопросы сидевшим напротив них будущим героям империи. От нечего делать, Гриша, усилив внутренние энергии и слух, прислушался к одному из ближайших столиков, за которым сидел худощавый маг с моноклем на левом глазу, а напротив него призванный детина. Кстати, этот иномерец, которого, как Григорий уже успел услышать, звали Тидом, был действительно крупного телосложения и неплохо владел оружием. По крайней мере, парень смог сделать такой вывод, услышав слова мага с моноклем. «Так вы еще и владеете копьем, а также обучены стрелять из седла?» Голос мага прозвучал немного удивленным, хотя и не сильно. «Да, ты правильно меня понял, писец», — небрежно ответил здоровяк, который, видимо, именно так оценил род деятельности сидевшего перед ним мага, на что тот даже не обращал внимания, будто это его совершенно не беспокоило. Он лишь пробормотал себе под нос: «Отлично, отлично». А затем, сделав пару пометок у себя в документах, спросил: «Я правильно понял, что в мире, откуда вы прибыли, не было магии?» В ответ здоровяк как-то недобро напрягся. Гриша видел его лицо лишь в профиль, но отчего-то ему показалось, что тот откровенно недоброжелательно смотрит на своего собеседника. Практически в ту же секунду на эти изменения отреагировали и стражники. Двое из рыцарей немного изменили положение своего тела, а также выставили каждый свою правую ногу чуть вперед. Уже этой стойки Григорию хватило, чтобы понять, что те владеют какой-то техникой усиления тела, причем, скорее всего, одинаковой, что вызвало характерную мысль: надо же, становиться все интереснее и интересней, они, оказывается, гораздо не только мечом махать, но и способны на что-то большее, причем, скорее всего, все. Парень продолжил бы и дальше свои размышления, но в следующий миг его привлек голос здоровяка. «Ты о чем вздумал глаголить, холоп?» Восклицательные и вопросительные знаки, так еще и предо мной, истинным сыном Бога Всемогущего. Восклицательные и вопросительные знаки, не было в моем мире чаротворцев, а тех, кто хотя бы помышлял об этом, сжигали в кострах, дабы развеять их прах в отхожем месте. «Понятно, религиозный фанатик», ухмыльнувшись, подумал Гриша, и в тот же миг до его ушей донесся легкий смешок от сидевшего за соседним к тыду столом парня. Здоровяк, естественно, тут же услышал это и недовольно воззрился на весельчака, готовый чуть что пустить в ход все свои умения. Видя это, Григорий, старательно сдерживая улыбку, стремившуюся вылезти на его лицо, подумал: неужели этот болван совсем не опасается рыцарей, или он настолько уверен в себе, что не боится их? Тем временем весельчак, с иронией глядя на Теда, небрежно, с весельцой в голосе, вопросил, что уставился переросток: «Или думаешь, что коль железкой своей махать научился, то что-то можешь?» Слов паренька было достаточно, чтобы здоровяк, как по команде, сорвавшись с места, бросился к нему. На ходу он уже вынимал свой клинок и явственно был готов применить его, но этому не суждено было произойти. Почти в ту же секунду к нему приблизились готовые к этому рыцари. Они, не церемонясь, повязали его, вырвав из руки клинок и поставив на колени. «Вы что себе позволяете, дети потаскух?» Восклицательные и вопросительные знаки, «Я будущий барон рода Барус». После этих слов Тед резко замолчал и обмяк, получив увесистый удар от одного из рыцарей. «Клифф, ты опять попортил материал», даже не рассерженно, а скорее сетуя, произнес Вальд. «Ой, брось, Вальд, этот фанатик, явный брак», тут же вступился за рыцаря Макс моноклем на глазу. «Да я и сам так думаю, Раил, но это не отменяет того, что Клиффу надо быть осторожней, тем более еще вон, пол запачкал. Прошу меня простить, господа маги», согнувшись в поклоне на 90 градусов, протараторил молодецким голосом рыцарь, которого как раз-таки звали Клиффом. «Ах», со вздохом отмахнулся рукой Вальд, сказав после этого: «Уберите этот мусор и позовите служанку». «Вас понял господин Мак», четко отрапортовали Клифф и стоявший рядом с ним парень, на что Гриша, внимательно наблюдавший за ситуацией, подумал: «Интересно, это у них здесь маги в таком почете или вальд с товарищами настолько крутые?» Ответа на данный вопрос у Григория пока не было, поэтому он продолжил наблюдать и слушать. Тем временем вальд, посмотрев на спровоцировавшего Теда иномерца, мягко, но в то же время настойчиво произнес: «Уважаемый Кайл, будьте любезны в следующий раз не встревать в подобные ситуации. В противном случае это может негативно отразиться на вашем будущем в нашей империи». Григорий видел Бранча лишь в профиль, но даже так он заметил, что слова Вальта пришлись ему не по вкусу. Что было и неудивительно, т.к. Грише тоже не понравилась интонация, с которой говорил маг. Но судя по всему, Бранч был куда умней, чем тот же Тед. В ответ парень лишь коротко кивнул, а Вальт тем временем продолжил в том же тоне: «У вас, господин Кайл, учитывая ваши показатели и имеющийся опыт в подземельях, вырисовывается очень светлое будущее. Поэтому постарайтесь не испортить его». Мужчина, слащаво улыбнувшись, продолжил: «На этом у меня все. Всю требуемую информацию о вас я записал, поэтому можете присесть». На последних словах маг кивнул в сторону, где сидел Григорий и остальные ожидавшие оценки призванные. «Благодарю, господин Вальт», поднявшись и немного поклонившись, сдержанно произнес Бранч, после чего, развернувшись, направился к ожидающим своей очереди призванным. В этот момент закончили опрос третьего иномерца, который без всяких расшаркиваний перед магом направился вслед за Бранчем. Глядя на этого немного полноватого, крепкого парня, которого, как Гриша между делом услышал, звали Ластисом, он быстро понял, что не сойдется с ним характером. Парочка быстро подошла и уселась на свободные места, и как только они это сделали, Вальд произнес: «Попрошу еще троих призванных подойти к нам для оценки показателей». Голос мужчины звучал спокойно и даже немного приятнее, чем тогда, когда он отчитывал Бранча, но отчего-то теперь Гриша слышал в каждом его слове легкие нотки высокомерия. Но пока он думал об этом, встало еще трое призванных, а вернее четверо, но четвертый быстро сел обратно, поэтому он был не в счет. В этот раз вся троица иномерцев оказалась из различных технологически развитых миров наподобие Земли. Причем землянин среди них тоже был. Молодой парнишка-тинейджер, лет 15 на вид. Он сидел ближе всего к Григорию, как, впрочем, интересовал также в наибольшей степени. Все же как-никак земля. «Василий Вячеславович Куль», представился парень, присаживаясь, на что маг с моноклем на глазу, снисходительно посмотрев на него, ответил: «Приятно познакомиться, положите руку на хрустальный шар». Вася тут же выполнил просьбу, после которой Раил, пренебрежительно улыбнувшись, произнес: «Я так понимаю, в вашем мире нет системы». И вот здесь Григорий услышал то, что его беспокоило не один месяц. «Понимаете, господин Мак», немного сбивчиво начал парень, будто чего-то стесняясь, «в моем мире есть система, но она появилась только недавно, и не все получили способности, так еще и военные не пускали людей качаться». Парень замолчал, не зная, что еще сказать, в то время как Григорий шокированно подумал: «Вашу мать, система уже и до Земли добралась». Но Раил прервал его мысли, задав следующий вопрос: «Нечего страшного, зато теперь вам выпала шаровая молния, это хорошая способность, с ней вас распределят в маги, и вы точно пригодитесь нашей империи. Кстати, я так понимаю, вы из технологически развитого мира, будет очень хорошо, если вы поделитесь каким-нибудь знаниями». В ответ парень, растянувшись в довольной улыбке, весело зачесал языком, выдавая череду поверхностных, школьных знаний по физике, химии, математике и т.п. Дай ему волю, и он бы, наверное, выдал половину школьной программы, но Роялу, видимо, было не досуг слушать все это, поэтому минут через пять он жестом показал, чтобы парнишка замолчал, а когда тот через минуту сообразил, что от него хотят, сказал: «Я очень рад, господин Василий, что у вас есть столь хорошие познания в стольких дисциплинах, но можете дальше не продолжать. К слову, все, что мне требовалось, я уже записал, поэтому можете идти, ожидать, пока мы опросим оставшихся призванных». «А хорошо», чуть с заминкой ответил Василий, после чего, встав, низко поклонился и направился обратно на свое место. К слову, следом за ним шли двое других попаданцев, которых, судя по всему, также уже оценили. Парень и девушка, причем, весьма симпатичные наличика. Гриша только сейчас обратил на них внимание, заметив, что они хоть и похожи на людей, но, по всей видимости, ими не являются. У парня был немного вытянутый череп, что не сильно бросалось в глаза, но если присмотреться, было заметно. Девушка в свою очередь отличалась лишь немного заостренными ушами, в остальном она походила на молодую китаянку или японку. В этот момент в помещение, где проходила оценка призванных, вошла хрупкая на вид молодая девушка. На ее голове была одета белая косынка, под которую были тщательно убраны все волосы, а спускавшееся в пол платье было аккуратным и чистым. В то же время в ее руках было железное ведро с водой и швабра с тряпкой. Девушка сделала несколько немного неуклюжих реверансов присутствующим, которые даже не смотрели на нее, после чего быстрыми шажками направилась к бардовому пятну крови и принялась его смывать. «Попрошу подойти следующих призванных», — раздался через пару минут голос Вальта, услышав который, на этот раз, поднялся Григорий. Вместе с ним встал короткостриженный, крепкий на вид мужчина и миловидной наружности девушка. «Будьте любезны, положите руку на хрустальный шар», — вежливо, но без толики он и в глазах, — произнес Раил, когда Григорий сел напротив него. В ответ парень ничего не сказал, лишь молча выполнил просьбу, с интересом наблюдая за реакцией мага. Тот, к слову, не отличался оригинальностью. Легкая, еле заметная улыбка появилась на его лице, когда он записывал статы, на что Григорий довольно подумал: «Отлично, значит, маскировка сработала». В этот миг до него донесся удивленный голос третьего мага, имени которого он пока еще не знал. «Госпожа, у вас такие прекрасные показатели! Кем же вы были в своем родном мире?» Восклицательные и вопросительные знаки. В ответ девушка спокойно, но в то же время немного горделиво произнесла: «Кем я и сейчас являюсь? Я Вара Твильц, дочь графа Кайлуса Твильца. И пусть титул моего батюшки не имеет значения в этом мире, но я надеюсь на соответствующее отношение ко мне, как представительница великого дворянского рода Твильцев. Конечно, ваше сиятельство, мы очень ценим столь высокородных особ, как вы». Слушая голос мужчины, Гриша не чувствовал фальши в нем, отчего у него невольно возникла мысль: может, стоило тоже представиться по всем правилам, но в следующий миг у него возникла легкая ухмылка на лице, а в голове пронеслось: да нет уж, пускай идут лесом, сначала разберусь, что здесь да как, а там посмотрим. Хм, прошу простить, но вам что-то показалось веселым? Немного безразлично, но в то же время пристально сверля глазами, вопросил Раил, отчего Григорий, немного шире улыбнувшись, посмотрел ему в глаза, а затем максимально добродушно ответил: «Настроение у меня, господин маг, хорошее. В такой прекрасный мир попал. Ну да, как-то неоднозначно бросил чародей, а затем спросил: чем же вы занимались в своем мире, что у вас до сих пор первый уровень?» Вопрос мага с моноклем привлек внимание сидевшего рядом Вальта, который украдкой даже взглянул на Григория. Правда, для чего он это сделал, было не совсем понятно. «Ездил по стране, торговал», — как можно безразличнее ответил Гриша. «Собственно, у меня всегда была хорошая стража под рукой, да и бандиты у нас в стране редко встречались». «Понятно. Крови боитесь?» — спросил маг, в то время как парень услышал серию удаляющихся мелких шажков, которые, по всей видимости, принадлежали служанке. Видимо, закончив смывать кровь, теперь, как можно скорее, она стремилась покинуть помещение. «Ну как, своей да, чужой нет», — решил немного пошутить Григорий, на что его собеседник, хмыкнув, спросил: «Убивали кого-то?» «Людей нет, скотину было пару раз, кур резал по малолетству, барашку разок». «Понятно», — вновь весьма сухо крякнул маг, после чего, нарочито чуть громче, будто даже не для Григория, добавил: «В целом, показатели у вас низкие, но ваша способность к исцелению очень полезна. Поэтому, думаю, вы будете полезны империи, но вам явно придется постараться. На сем у меня все, можете идти». «Ну да, полезен империи», — мысленно, с сарказмом, повторил Гриша, не особо скрывая свою улыбку. «Надо будет потихоньку думать, как выбираться из вашей империи», — продолжил он про себя, уже вставая со своего места. «Первый уровень? Серьезно? В мире с системой? Парень, как ты вообще выжил?» Немного ехидно и весело выдал серию вопросов Кайл, с иронией глядя на Гришу, когда тот вернулся к местам для ожидания. В ответ парень лишь пожал плечами и молча уселся на своем место. «Ха, да я посмотрю, ты у нас прямо храбрец, раз смеешь игнорировать меня», — все так же весело, но как-то немного по-другому, с некоторым нажимом в голосе, произнес Кайл, сверля взглядом Григория, на что тот подумав, о, как, неужели дебошир, посмотрев парню в глаза и мягко улыбнувшись при этом, ответил, ни в коем разе господин Кайл, кто вы, а кто я, просто мне повезло жить в мирной стране и кичиться этим не вижу смысла, странный у тебя взгляд, неожиданно посерьезнев, ответил мужчина, после чего, отвернувшись, подумал, что-то не верится, что у него первый уровень, лучше с ним быть настороже. Медленно отвернувшись от своего собеседника, Гриша перевел взгляд на девушку и парня, которые уже возвращались следом за ним. Статная и стройная фигура девушки невольно манила взор, в то время как парень, с коротким ежом на голове, явно отталкивал его. «Да, из 10 осталось 9», – неожиданно заговорил Барт, сидевший через пару сидений от Гриши. «Интересно, кто окажется следующим слабым звеном?» Продолжил он немного с сарказмом, переведя на него взгляд, Григорий не заметил ничего особенного в его внешности, с виду обычный парень в цветастой, изрядно потрепанной одежде, но что-то в нем было не то, и Гриша попытался применить видящий на нем, но никогда не дававшая сбоя способность, доставшаяся в прошлом мире, неожиданно выдала, уровень цели слишком высокий, чобля, восклицательные и вопросительные знаки, озадаченно подумал Григорий, как в следующий миг по залу пронеслось, господин Слютний, будьте любезны, подойдите для оценки ваших показателей. Почти в то же мгновение, будто он только этого и ждал, Барт, встав, направился к говорившему. Быстрыми шагами, он приблизился к столу, за которым сидел Вальд, и низко поклонившись, коснувшись при этом указательным пальцем пола, он произнес «Я к вашим услугам, господин». Маг пристально посмотрел на Барда, а затем коротко сказал «Будьте любезны, садитесь». Его голос прозвучал вполне сдержанно, хотя некоторое раздражение, где-то там, в глубине, все же угадывалось. «Положите руку на хрустальный шар», — произнес Вальд, как только седалище Барда коснулось стула. «Хм», — недовольно издал маг, через пару секунд, как его просьба была выполнена. «Десятый уровень значит», — пробубнил он себе под нос, что-то очень быстро записывая на листе бумаги. В то же время Григорий, озадаченно глядя на Барда, строил догадки, кто же этот гитарист на самом деле. То, что он был из очень непростых ребят, теперь было уже и ежу понятно. Оставался лишь вопрос, насколько он непрост. «Надо же, даже этот пивун 10-го уровня», — немного с сарказмом, — произнес Кайл, отчего-то сторонясь глядеть на Гришу. «Чем занимались в прошлом мире?» — скорее для галочки вопросил Вальд. «Как вы видите, я бард, и в прошлом мире был бардом», — весело ответил гитарист, подчеркивая свои слова характерными жестами. «Что-нибудь сыграть, обойдусь», — коротко брякнул маг, делая пару быстрых записей. «Оценка закончена, можете идти». Барт улыбнулся, будто хотел что-то съязвить, но затем, видимо передумав, направился обратно, в зону, так сказать, ожидания. В свою очередь Вальд, не дожидаясь, пока музыкант вернется на свое место, обратился к магу, имени которого Гриша все еще не знал. «Плевий, сообщи, что оценка проведена, и спроси, когда можно будет показать их его величеству». «Хорошо, Вальд», скорее для галочки ответил рыжеволосый парень, с кучей веснушек на лице. «Спасибо», коротко бросил в ответ Вальд, уже поворачиваясь к своему второму коллеге, но не успел что-либо сказать. «Т.К. Рейл опередил его». «Хорошо, Вальд, я им объясню основы этикета». Этой короткой фразы было более чем достаточно, чтобы Григорий лишний раз отметил у себя в голове, что призыв иномерцев в этой стране буквально поставлен на поток. Глава 3. «Что ж, господа призванные», — начал Ройл, после этого немного поправив свой монокль, который он от чего-то не торопился снимать, он продолжил, «при его императорском величестве вам всем строго рекомендую молчать». Парень говорил спокойно и твердо, он не обращался и не просил, а скорее констатировал, «говорите, тем более просить что-либо без дозволения его величества», будет крайне опрометчиво с вашей стороны. Сделав небольшую паузу и обведя взглядом всех призванных, он продолжил, ваша главная задача, зайти в тронный зал, преклонить перед императором колено и выполнить то, что попросит вас император, после чего уйти, когда вам скажут. Дальше пошло объяснение, как правильно преклонять это самое колено, а также как себя вести на аудиенции, что Ройл также объяснил, не особо разбрасываясь словами. Но главное, он сделал это четко и конкретно, что даже Василий понял, что от него потребуется сделать. Объяснения заняли от силы минут 5, отчего призванные были на некоторое время предоставлены сами себе. Первые несколько минут царило молчание и тишина, которые первым нарушил Барт. «Ну что, товарищи, может быть, познакомимся?» Неизвестно для чего, после своего вопроса, он брынкнул по струнам своей лютни, чем вызвал недовольный взгляд Вары, которая манерно, немного приподняв голову, отвернулась, а он тем временем продолжил: «Меня вот зовут Дмитрий Пушков, но для вас, естественно, просто Дмитрий». Следом за словами Барда вновь раздался не очень-то мелодичный бринг, а главное, он был совсем не к месту. Но по немного дурацкому и довольному выражению, имевшему место быть на лице музыканта, Грише, а возможно и остальным попаданцам, было понятно, что Бард считает иначе. «Странно, не думал, что у бардов бывают фамилии», — немного брюзгливо пробурчал в ответ Ластис. «Не сказал бы, как-то безразлично, скорее от нечего делать», — начал Кайл. «Когда ты младший сын того же графа, то это вполне возможно. По крайней мере, так было в мире, откуда я родом. К слову, можете меня звать Кайлом, а кому вдруг интересна моя фамилия, то она Бренч. Эф, ты еще скажи, что являешься отпрыском графа». Все так же брюзжа и бурчливо произнес Ластис, задрав подбородок и всем своим видом подчеркнуто намекая, что он не верит словам своего собеседника. «А что, не похож?» Без толики обиды, скорее с иронией, вопросил Кайл. «Конечно, не похож. Знаешь, сколько у моего батьки было таких солдафонов в подчинении?» Восклицательные и вопросительные знаки, с явственно выставленными на показ сарказмом и иронией, произнес Ластис, немного повысив голос, видимо, чтобы его побольше народа услышало. «Да», — протянул, хитро щурясь Кайл. Легкая улыбка появилась на его лице, после чего он продолжил: «Это неудивительно, все же я уже лет 20 как авантюрист, а как все знают, дурное дело не хитрое». В ответ на это Ластис, с видом победителя, пафосно бросил: «Настоящий дворянин никогда не позволит себе деградировать. Мальчик, а кто, по-твоему, настоящий дворянин?» Продолжая хитро и уже немного хищно щуриться, вопросил Кайл. Видимо, он ожидал реакции Ластиса, поэтому, когда тот вскочил, багровея на глаза и буравя его диким взглядом, не дернулся ни один мускул на лице мужчины. Хотя по его глазам было видно, что он готов отразить удар в любой момент, но тому, видимо, было не суждено произойти. Не успел Ластис сказать или сделать хоть что-то, как по залу разнесся недовольный и угрожающий голос Плевея. «Любые сражения между призванными запрещены. Или вам было мало примера того убогого, который вместо того, чтобы стать героем, отправился кормить червей?» Восклицательные и вопросительные знаки. По лицу Ластиса тенью пробежал легкий испуг, который он тут же спрятал под личиной недовольства. «Вот ведь, повезло тебе, холоп!» Недовольно процедил он, на что Кайл, лишь шире улыбнувшись, сказал: «Как знать, парень, как знать». Но эти слова остались без ответа, вместо которого прозвучало веселое бренчание Дмитрия, дополненное кривоватой песенкой. Два великих героя сшиблись лбами, и не на шутку разошлись они, но всевластный, всесильный маг расставил их по местам своим. Удостоившись недовольных взглядов, в том числе и всесильного мага, Барт замолчал, весело скались довольной улыбкой, он добавил: «Но ведь прикольная ведь песенка, друг. Тебе случайно медведь на ухо в детстве не наступал?» Неожиданно вмешался в разговор коротко стриженный парень, который, как Гриша помнил, был военным. Говорил он спокойно и немного даже с весельцой в голосе, на что Барт, все так же довольно улыбаясь, посмотрев на него, пожал плечами. «Кстати, меня, если что, Денисом звать, по профессии военный, но фамилия тоже есть, Свинцов». На этот раз уже никто не отреагировал на наличие фамилии. Вместо этого в разговор вступила девушка с заостренными ушками: «Меня зовут Зайлина Шуберт, в мире, откуда я родом, не принято использовать фамилию при обращении к литерам, за исключением редких случаев. Прошу простить, а литера это раса?» С интересом таращись на уши девушки, вопросил Василий, как только девушка замолчала, на что та, спокойно и немного наставительно ответила: «Да, раса, но разве в вашем мире принято так таращиться на девушек? Ой, простите». Немного смутившись, Вася отвернулся, а Кайл, видимо, решив подколоть паренька, а заодно подкатить свои яички к красотке литере, брякнул: «Просто вы столь обворожительно выглядите, что нет ничего удивительного, что парень загляделся на вас». Но, видимо, девушке были не особо интересны подкаты мужчины. Т.К. Она весьма холодно ответила: «В нашем мире на «вы» принято обращаться либо к старшим по статусу, либо по возрасту. Ну а так как по статусу мы условно равны, то с вашей стороны это звучит весьма грубо». В ответ, Кайл, ни капли не растерявшись, тут же произнес: «Если обидел, то простите. В нашем мире принято обращаться официально к тем, кого плохо знаешь, но я с радостью познакомлюсь с вами поближе». На это Зайлина уже ничего не ответила, предпочитая промолчать, зато инициативу взял Яйцеголовый. Именно так запомнил его Гриша, хотя стоит сказать, что таковым тот был, лишь с огромнейшей натяжкой. «Раз вы закончили, то представлюсь и я. Меня зовут Харгарат Урдац, но предпочтительней, если вы будете называть меня по имени Харгарат». После сказанного повисло короткое молчание, которое почти сразу нарушил тинейджер, которому прямо-таки уже не терпелось представиться. «Меня зовут Василий Вячеславович Куль, но можно просто Василий или Вася». Судя по лицу паренька, он явно хотел добавить еще что-нибудь, но, видимо, не знал, что, поэтому продолжил сидеть с чего-то ожидающими взглядом, медленно переводя его с одного призванного на другого. Поэтому следующим решил представиться Гриша. «Меня зовут Григорий Кузнецов, я младший сын потомственного кузнеца, но идти по стезе отца не захотел, поэтому стал торговцем и немного преуспел в этом». В ответ на слова парня раздался самодовольный смешок Ластиса, который следом напыщенно и самоуверенно изрек: «Ушлый торгашишка, знаю таких, не обманите, жить не сможете. Тьфу, противно от вас. Не пойму, как у такого, как ты, фамилия взялась». Восклицательные и вопросительные знаки. На этих словах парень недовольно уставился на Григория, зло сверля его взглядом. В ответ на что тот, пожав плечами, сказал: «По приказу его величества, еще моему деду позволили взять фамилию Кузнецов. Он ковал столь великолепные мечи, которые не брезговал носить даже сам король». Говоря это, парень постарался придать себе самодовольное выражение лица, что для него было не очень привычно, отчего получилось у него это так себе. «Сын кузнеца, торгаш, тьфу, кого ни попадина призывала». Пробурчав это, Ластис вновь отвернулся, а его инициативу в вопросах перехватил Денис. «Позвольте, Григорий, какое у вас интересное имя?» Вроде ничего не намекая, но как-то с любопытством произнес мужчина. «Да меня назвали в честь некого Григория Вячеславовича Смирнова», ответил Гриша, про себя подумав: «Блин, нельзя так много врать, не удивлюсь, если забуду какую-нибудь мелочь». Хотя получилось вроде вполне складно. После Гришиных слов секунд на 10 повисло молчание и воцарилась относительная тишина. Был слышен лишь скрип стульев и легкий, еле уловимый, скрежет, сочленений рыцарских доспехов. Но этой тишине просто не суждено было продолжиться долго. В комнату быстрым шагом вернулся рыжеволосый плевий и что-то прошептал Вальту на ухо, после чего тот, подойдя ближе к призванным, торжественно возвестил: «Его императорское величество Аманхельс готов принять вас, чтобы поприветствовать как будущих героев нашей великой Велиаторской империи. Будьте благодарны и проследуйте за мной». «Было бы за что, был бы благодарен», с иронией подумал Гриша, стараясь при этом не улыбаться, дабы не привлекать излишнее внимание, которое ему было совсем не к месту. Огромные, массивные деревянные двери встретили Григория и других призванных перед входом в тронный зал. Глядя на них, парень невольно подумал: фига себе, у короля комплексы или он реально великан? Но, естественно, эти мысли он придержал при себе, тем более он и так знал, что дело далеко не в комплексах, и тем более не в росте, а просто такой вход положен для величественных особ. Здесь, возле дверей, пришлось еще немного постоять, пока из тронного зала не донесся голос глашатая: «На аудиенцию к его императорскому величеству Аманхельсу пожаловали будущие герои 102-го призыва. Открыть двери, дабы они могли лицезреть, кому им предстоит служить». 102-й призыв, подумал Гриша, глядя на то, как огромные, массивные створки легко и непринужденно отворяются без толики скрипа. «Что-то мне это совсем не нравится», продолжил он свою мысль, уже прикидывая навскидку, сколько за эти 102 призыва могли телепортировать народу. Но ему не пришлось особо долго думать об этом. Как только двери отворились, Вальт, стоявший так, чтобы его было не видно из тронного зала, но хорошо заметно каждому из призванных, подал короткий сигнал. В ответ все, но далеко не как один, шагнули вперед, направившись в услужливо отворенные двери. Вход был достаточно широким, чтобы в него смогли войти все призванные в один ряд, но по рекомендации того же Вальта, которую он дал во время ожидания под дверями тронного зала, Григорий, Дмитрий и Денис заняли второй ряд и шествовали чуть позади. А народу-то здесь прямо-таки как в цирк пришел выступать, подумал Гриша, украдкой посматривая вокруг. С обеих сторон от красной ковровой дорожки, по которой шествовали призванные к трону императора, выстроилось не меньше 200 аристократов, глазевших на новоявленных претендентов в герои. Глядя на них, Григорий отметил, что практически на всех отсутствуют доспехи, оные можно было видеть лишь на рыцарях, стоявших с обеих сторон вдоль дорожки. К слову, по поводу одежды, она отличалась на ротозеях, но незначительно. Гриша четко выделил, что все мужчины были в кафтанах и камзолах разных фасонов, похожих на те, которые носили при Петре, и также на них были одеты штаны и высокие сапоги, до колена. В то же время женщины красовались в пышных платьях с широкими каркасными юбками, верх которых выглядел как жесткий корсет, облегающий люфт дам. Причем плечи у всех женщин были прикрыты либо платьем с высоким воротником, либо платками да шалями. По цветам одежда также не сильно отличалась, в основном преобладали светлые тона, преимущественно белый, голубой и бирюзовый, что создавало весьма своеобразную цветовую гамму. Глядя на все это великолепие, Григорий даже подумал, ну, по крайней мере, нет этих пидорских паричков и ласинок, и то хорошо. И здесь стоит сказать, что парня в данном случае больше волновало то, что ему, возможно, вскоре придется одеваться точно так же, как эти все напыщенные особы, которые пялились на них, будто толпа на каких-то заморских зверушек. Медленно шагая к трону и продолжая осматриваться, Григорий перевел свой взор на высокие, массивные колонны, сильно напоминающие античные. Они подпирали потолок огромного зала, проходя по его центру, одновременно с этим разделяя пространство собой. Именно в этот момент, пройдя примерно половину пути до трона, парень осознал, что в помещении очень светло, а главное, что свет исходит сверху. Его взор тут же отреагировал, мазнув несколько огромных люстр с моносветительниками, ярко освещающими пространство вокруг. Следом парень обратил внимание, что по правую сторону расположено множество огромных окон, прикрытых тяжелыми занавесями. Отчего он подумал, интересно, это из-за того, что сейчас вечер, или тут так принято? Ответа на этот вопрос у Гриши пока не было, что особо его не волновало, в отличие от иллюстраций, которые он заметил с левой стороны и впереди. Рисунки изображали сражения людей, как предположил парень велиаторцев, с различными существами. В качестве противников выступали в основном монстровидные расы, орки, тролли, гарпии, змеи-люди, людоящеры и множество других чудовищ. А единственное, что немного удивило Григория, так это отсутствие каких-нибудь эльфов или гномов, что говорило о том, что их либо нет в этом мире, либо у велиаторцев с ними особые отношения. Вопрос только какие. До трона оставалось еще 20 метров, когда вся группа иномерцев остановилась возле четко прочерченной линии, сигнализирующей о том, что дальше им путь закрыт. Первый ряд почти синхронно встал на одно колено, а шедшие в нем преклонили свои головы. Следом, лишь с полусекундной задержкой, то же самое сделали Гриша, Дима и Денис. 5 секунд вся группа находилась в таком положении, по истечении которых Григорий услышал голос глашатая: «Поднимите свои головы и посмотрите на его императорское величество Амана Хельса. Запомните его лик, ибо ему вам предстоит служить до конца ваших дней». Ну просто охрененская перспектива, подумал Гриша, применяя на императоре способность видящий. Но вот то, что он увидел дальше, его порядком впечатлило. Аман Хельс, человек, 60 лет, 59 уровень, спокоен, утомлен, раздражен. Император Велиаторской империи, имеются бафы: обсидиановая кожа, аура власти, жизнь 9490 из 9490, выносливость 5846 из 5846, мана 11686 из 11686, сила 1869, ловкость 1866, интеллект 3184, мудрость 1209, дух 3557, удача 163, владеет магией магистр 65%, внутренняя энергия 5 звезд 23%, любит уединение и покой, предпочитает личные беседы с верховными магами Велиаторской империи, набожный, а я дурак думал, что сильный, но он же меня одной левой, даже страшно представить его навыки владения клинком, Размышляя так, Григорий спокойно смотрел на короля, который, медленно обведя взглядом всех призванных, в конце перевел взгляд на глашатая, на что тот тут же заголосил: «Его императорское величество Аманхельс удовлетворен вами, но не смейте подвести его императорское величество Аманхельса. Служите ему верой и правдой, да не оступится никто из вас. Можете встать и покинуть тронный зал». После последних слов глашатая началась самая идиотская часть аудиенции. Вся группа призванных, потихоньку, шаг за шагом попятилась задом наперед обратно, к парадным дверям. «Да чтобы вас всех етить налево!» – недовольно подумал Григорий, которому было немного неприятно чувствовать себя по-идиотски, пятясь как рак, так еще и перед толпой зевак. «Ну, ничего страшного, здесь так положено, а значит, будем действовать, как положено. Тем более у меня вряд ли предстоит в ближайшее время еще одна аудиенция», стараясь прервать дурные мысли, подумал парень, дабы они не отразились на его лице. А затем, немного оглядевшись по сторонам, он перевел свое внимание немного на другой курс. Интересно, о чем шепчутся все эти расфуфыренные дворяне? В то же время император, лицо которого ничего не отражало и больше походило на восковую маску, глядя на покидающих тронный зал иномерцев, подумал: странный на этот раз вышел призыв. Вроде в большинстве они обычные, и в то же время от них такая сильная магическая аура исходила, будто кто-то из них скрывает свою силу. Хотя, может быть, мне это просто показалось. В этой зале так много воинов и магов, что недурно и ошибиться. Глубоко вздохнув, Аман продолжил мысль: надо заканчивать на сегодня, тем более уже поздно, так еще и всякое мерещится. Глава 4. После торжественной аудиенции у императора все направились в одну из малых трапезных, которая малой называлась, весьма условно. По самым скромным Гришиным прикидкам, в ней вполне можно было организовать банкет на 50, а то и более, человек, и при этом места было бы с запасом. Тем не менее, в огромном, великолепном и изысканном помещении был лишь один стол, человек на 20. Остальное пространство занимали предметы интерьера вроде экзотических доспехов, кувшинов и ваз, а также рыцари-дослуги. Но в целом, помещение чувствовалось и выглядело полупустым, что Грише казалось немного странным. «Какие великолепные хоромы у его величества императора», — весело произнес Барт, тем самым нарушив царившее молчание. Но тут же получил немного грубоватое замечание от Вальта: «В нашей империи принято конкретно называть имя и фамилию императора, дабы не было двусмыслия. Но лично я вообще не рекомендую вам упоминать о нем в суе». Последняя фраза прозвучала немного тверже, чем первая, что лишь подчеркивало то, что сказанное не просто рекомендация. «Ау, вас понял, господин Вальт», — немного озадаченно ответил Дмитрий, с лица которого даже улыбка пропала. В то же время Гриша, также стараясь сохранить серьезную мину, подумал: «Фига себе, у них тут прямо-таки императорский культ, надо бы запомнить на будущее». «Надеюсь», — произнес Вальт, выдержав паузу в пару секунд, он продолжил: «Присаживайтесь, кому, где удобно». В ответ, все, как по команде, направились к столу, но не успел до него дойти даже Ластис, который шествовал, опередив всех остальных, как маг добавил: «И еще одно, пока все не закончат кушать, из-за стола не вставать, а если кому в туалет потребуется», — восклицательные и вопросительные знаки, оглянувшись, с легкой иронией в голосе вновь подал голос Дмитрий: «Значит, потерпит», — хмуро ответил Вальт, судя по голосу которого было понятно, что он явно не намерен шутить. «Прямо детский сад развели», — подумал Григорий, присаживаясь за стол, хотя, понятное дело, им просто не хочется ловить иномерцев по всему замку.